Послушаем еще одну сестру. Панфилова Алевтина Алексеевна из Луганска. Она была в вузах с 83 по 85 год. Освободилась из женской колонии в городе Одессе. Я был на ее встрече. Мы ее встречали у ворот лагеря в 85 году в Одессе. Вы знаете, в женских лагерях несравненно тяжелее, чем в мужских лагерях. Потому что когда женщина опускается, она опускается намного ниже моральней, чем мужчина. В этих сообществах уголовников женщин, женщине-христианке находиться намного несравненно тяжелее, чем мужчине. И вы знаете, что я запомнил по молодости, когда мы встречали тетю Алю в 85 году? Я удивился ее оптимизму, радости, вот этому высокому какому-то духу. Хотя целый букет старческих болезней у нее был, когда она пошла в вузы. В вузах она отсидела за служение. В своем доме приютила сестер, которые верстали бюллетени Совета родственников узников. Она обустраивала их быт, их жизнь. А в то время так, арестовывали сотрудников Совета родственников узников и арестовывали и хозяев того дома, который предоставили для них жилье. Так вот, она была одной из хозяек того дома, которая опекала наших тружеников. Они цветут, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. Вот эта цель была моей жизни, эти вузы, чтобы оттуда выйти, что-то рассказать, пример в ободрении. Я для того сижу тут, чтобы вам сказать правду. И вы не бойтесь, когда вам придется. А вас гонения тоже встретят скоро, но не бойтесь. Как нам Бог помог, Он же и ваш Бог, да? Он и вам поможет. В Краснодоне нам пришлось жить. Там первый был экзамен на верность. В КГБ увезли. Страшно было. Боялась. Тоже ведь никогда там не была. И вот, помолившись, поехала. Волгу подогнали для меня, белую, и привезли туда. Встретили меня, ну так это, как сказать, уж очень с уважением, что ли, что приехала. Ну и спрашивают, паспорт привезла? Я говорю, вы это знали, за кем посылали водителей, кого привезли, зачем паспорт? Сейчас же в эту машину и за паспортом. А Павел Тимофеевич Рытиков нас вразумлял, не слушаться их. Ну, я и не слушалась. Я говорю, никуда не поеду. Они меня ввели в свое это, ну, чи вестибюль, или как назначало-то помещение. И на двери на ключ закрыли, и начали на меня рычать, как львы. Я перепугалась. Ну, и что ж, повернулась от них к дивану. Мы как-то все в диванах молимся. Так и я сделала. Повернулась к дивану и молюсь громко с воплем. Ну, представьте себе, я себя увидела во рву львином. Львы рычат, все закрыто, нету ни света, ну, лампочка горит. И никто не знает, что я у них. Вот и я безродная. Если бы они меня спрятали куда, никто никогда бы не нашел. Никому бы не ответили, где я нахожусь, потому что родственникам только отвечают. И вот начался этот экзамен. Я молилась долго, долго, пока уже все не рассказала Господу. Тогда мне стало так легко и радостно. Я встала, правда, посмотрела вот так, не фотографируют ли, говорят, фотографируют. Думаю, не надо меня фотографировать. Никого нету. Я села на этот диван, и вот, знаете, так спокойно, как дома себя чувствую. Что делает молитва? Вот я вам это возвещаю, что как молитвы власть сильна. Вы Христу поете такой гимн, да? Так вот, я испытала силу молитвы, потому что боюсь, защиты никакой у меня нету, кроме Бога. И вот когда один пробежал с разведкой, говорит, что, успокоились? Я говорю, я и не волновалась. Ну как, вы же плакали. Ну так я же молилась, я же верующая и молилась. Ну, у нас тут всякие бывают, говорит. Я говорю, а сегодня вы узнаете разницу между верующим и неверующим. Откуда я такие слова могла взять и так уверенно сказать, если бы не Господь меня не ободрил. И Он ведь сказал, вы, говорит, не заботитесь, о чем говорить-то, а вам дано будет что сказать. Вот дано. Так было сказать, что я сама-то удивлялась над теми словами, откуда я их взяла. Ну, он убежал, этот разведчик. А с другой стороны вызывает: «Алевтина Алексеевна, пройдите сюда, вот тебе паспорта нету у них». И я не сказала им про себя, они все знают. Вот не надо их слушать никогда. Ну, я прошла к ним в комнату, я говорю: «Сейчас будем молиться». Они перепугались, теперь они перепугались. Думаю, так же завою там. И они говорят: «Не надо, не надо». А я говорю: «Надо». Ну, я кратко помолилась, потому что уже я много Богу сказала. Я только вот тут вот, новые помещения, надо новое благословение мне. Мне же страшновато. Я говорю: «Господи, и тут меня благослови». Ну, и села. Надо было не садиться. Павел Тимофеевич говорит: «Не садитесь, когда они вас просят». А я, правда, вот это вот нарушила. Ну и дальше был разговор у нас с ним. Ну, они-то говорят, а я... Они мне конверты выложили, письма. Когда-то я заполняла письма своей рукой. Надо было для того, чтобы узнать данные для бюллетня. И вот слушали не меня. Начальник КГБ поднимает свод законов. Вот так высоко показывает мне. Я их не видела никогда. И говорит: «Именем закона вам гласит 3 года. А у следователя Евангелие с крестом золотым лежало, и я не растерялась, Господь помог мне. Я его цап и поднял так же кверху, как начальник КГБ. А именем Нового Завета надо не только веровать, но и страдать за него». Это меня ободрило, а их перепугало. Чё теперь, чем меня пугать-то? Нечем. И так разговор-то закончится. Они меня стали выпроваживать, а мне и уходить не хочется уже от них. Хочется проповедовать им, возвещать о дивных делах Божьих, что праведен Господь, нет неправды-то в нем. И вот это... Не хочу и уходить. Так они меня уже тихонько выталкивают. Я говорю: «Какие вы грубые». «Да нет, мы грубые. А мне надо помолиться тут. Я же с молитвой зашла, и выйти надо с благодарным сердцем. Я хочу склониться». Они меня как котенка вытащили во двор. Ну что ж, я там склонилась и поблагодарила. Не знаю, куда идти-то даже. Вот так завезли. Спрашиваешь у людей прохожих, как же мне пройти, ориентир какой-то. Базар спросила, и так пешком шла. Туда на Волге обратно не везут. Ну вот, это один экзамен. Как вы думаете, как я его сдала с Божьей помощью или нет? Сдала, вот меня и ободрение. Ну, думаю, боялась зря. Можно с Богом хоть куда. Ну вот. А теперь второй экзамен. Я нахожусь уже в городе Луганске. Купили мы домик. И двое с сестрой мы там находились. Она пригласила Козырезову Александру Тимофеевну и говорит: «Подходит тебе наш домик для работы?» Так, говорит, да. А у нас 2 входа. Один с улицы с одной, другой с другой во двор. Так удобно. И 3 дверей в домике. Это очень удобно было для конспирации. Она говорит: «Да, а я-то хозяйка, на мне он». Я стою и думаю, меня никто и не спрашивает, согласна я, не согласна. Это же жертва. Отвечать-то мне придется. Но ничего, Господь так сделал, что и она отвечала. Ей дали 2,5, которые дала согласие. Но я не против, тоже была, только я не успела это говорить. А мне 2 года, меньше всех дали. 3 года мы проработали, они проработали, а я только была слуга. Вот принимала людей, кормила их, провожала их. За продуктами ездила на сумочке с колесами, потому что много надо продуктов, народу было по-всякому. Вот. Ну, следили за нами, следили, выследили. И однажды, значит, вот пришли к нам уже забрать тружениц наших. А я работала в котельной, и накануне смены, ну, я сутки работаю, 3 дома. И вот до этого, как арестовать, я на работе читаю Библию о страдании Господа, а вот внутренний голос спрашивает: «Ты готова теперь страдать за Господа?» Я-то в юности собиралась. Братьев сажают, рассказывают, ездим на далекие расстояния, чтобы послушать, как он выстрадал, как он выстоял. А я тоже хочу. Ну вот юность прошла, А они не забрали меня, а теперь мне уже 48-й год, они меня вот так арестовали. Так вот, Господь меня спрашивает, ты согласна сейчас страдать за Господа? Вот я хочу сказать, какой Господь, Он готовит прежде, чем вот, ну, создать такие условия трудные, что ли, ну, испытать нас. И вот я должна ему ответить. Я говорю, сказать нет, боюсь, Господи, сказать да, тоже боюсь. Я там не была никогда, и я уже теперь не могу так вот строчить на электрической машине. Думаю, на швейку посадят, а я ее вообще не видала, эту швейную машину электрическую. Как я им норму дам? А я должна быть образец во всем. Ну, а он меня опять спрашивает, ты согласна сейчас страдать за Господа? Да, Господи. Пришла домой я вся в пятнах, лицо. Я вспомнила Христа в Гефсимане, как ему было трудно тоже решиться вот за нас выстрадать, вот так вот взять грехи всякие мерзкие на нас. Ну вот, а мне к бандитам надо идти, тоже ведь трудно. И вот меня спрашивают, сестра, что с тобой? Я говорю, ну, сутки отдежурила, что не сказала, что мне Господь вот такое послал, подготовительную беседу, что ли, создал мне. И вот на другую-то смену я иду через трое суток, мне надо бежать кормить моих там тружеников. Они на двух машинках печатных, пишущие машинки, на них печатали. К нам у нас начиналось начало бюллетня. С галеры такой приходили все эти сообщения, потом к нам, и так вот продолжалось. И вот мне надо покормить их. Я притушила котел немножко, это была суббота, можно так сделать. И думаю, покормлю я обратно вернусь. Бегу, бегу домой-то, а там уже машины, ворота открыты, все поняла, и обратно хоть бы как-то добежать. Я ж нарушила порядок, должна котельную не оставлять. Но успела, добежала. А в это время сестрам уже все они двери подкрывали и стучат, девочки, открывайте, они знают, что там девочки сидят. Ну, они говорят, мы открыли, потому что боялись, что вам только, ну, замок и двери изломают. Ну, вот это были Крючкова, Олечка, где она, я не вижу ее. Крючкова, Оля и Скворцова, Люба. В данный момент было только двое, они их арестовали. Ну, обувь сделали, арестовали, а ко мне сестра приходит, это такая бледная, с которой я жила. Говорит, Аля, все, говорит, всех забрали, все забрали. А я улыбаюсь, мне так легко. Я говорю, надо было это ждать, на что решились. Говорю, меня-то подготовил Господь, а ее нет. Я ее утешала уже, а сама это самое не переживала. Вот в воскресенье надо мне идти на собрание. Только пришли в собрание, едут, этот самый уполномоченный, ну, по делам религии, и свита за ним, ДНДшники эти с красными повязками, надо нас найти. Они тех забрали, а хозяек-то оставили, а им дали, видно, команду, что ж вы их не привезли, они давай искать нас. Они знают в лицо-то нас, не знают. Ну и вот, я, значит, это говорю Вале своей, это... с которой мы жили, как Курина Валя, она тоже отсидела срок. Я говорю, это по нашу душу приехали. Кричат, крик такой сделали, всех выгоняют. Переписываться всем. Обычно они старух не трогали, а тут всем подряд, думаю, чтобы нас увидать, ну, фамилию скажем. А мы были воспитаны так поначалу, братство, никогда никакую подпись не давать, адрес не давать, иначе гость попадет им и арестуют. И мы этой вот закалки держались. Мы говорим, не скажем вам ни фамилию, ничего. Садитесь в машину. Ну что ж, сядем, знаем, что все равно надо отчет давать. Вот, поехали. Я еду и пою. Дорогие минуты нам Бог даровал. Я ж о них мечтала, настали они. А милиционер говорит, что ты распелась? Что ты, где ты находишься? Я находилась там, где надо петь. Говорю, сегодня воскресный день, но вы ж не дали. Теперь буду петь везде, где буду. И вот приехали в прокуратуру. Я опять боюсь, в прокуратуре не бывало. Склонила колени, но и эта сестра со мной. А те докладывать пошли прокурору и судье, кого привезли-то они, двух каких-то бабуль. Они не говорят фамилию. Но какие они? Одна большая, другая маленькая. Ну, одна что-то вот Кокорина, другая Панфилова. Они определили так. Ну ладно, Кокурину позвали, она поговорила с ними, выпустили ее, говорят, подожди, сейчас ее выпустим, меня позвали. А я сижу и думаю, первый раз перед следователем, как же вести-то себя? Многие разговаривают с ними, а я не хочу, мне не хочется разговаривать, но все-таки как по-настоящему, и вот как картина Христа. Он стоит и молчит, и не отвечал ни слова. Я так следователю говорю, и не отвечал ему ни слова. Мой учитель Христос перед тогдашним правителем Пилатом, а я ученица его, так же буду вести себя. Ну, он так и пишет вопрос и мой ответ. А этот прокурор сидел, не выдержал, выскочил туда, в вестибюль, где мы молились, там Валя сидит, ждет меня. И говорит, не умеет вести себя Панфилова, не умеет, будет учиться. Вы идите домой, а она будет учиться. Она расплакалась. Идите, заберите ее ценности. А какие ценности я после дежурства? Ну, вот заколки, часы старые снять надо было отдать. Ну, я отдала. Говорю, иди, не плачь, я пойду учиться. Отвезли меня в какое-то здание. А там это, оказывается, ему дали санкцию на арест. Еще не было санкции на арест, они, вот видишь, везли, потому что непослушные ему не дали подпись. Ему дали санкцию на арест, а я в коридоре сидела в ожидании, встала и помолилась. Думаю, кто знает. Здание, воскресный день, никого людей нету. Одну будут мучить, никто ее не услышит и не узнает. Господи, помоги, нет речи, никого не выдать. Он выходит из кабинета и говорит, вы уже помолились, так мягко разговаривает, как родной со мной. И я говорю, да, помолилась. Ну, пойдемте дальше. Дальше повели. Думаю, видно, не тут мучить-то будут, где-то дальше. Правда, подошли какое-то подземелье. Ну вот как погреб сверху, да, а спускаться вниз надо, вот под землю. Вот там стоит человек, страж какой-то, он ему предъявил санкцию на арест, и нас дали право пройти туда. Вот я все как на экскурсию иду. Все у меня новое. Иду вниз, идем. Ну, думаю, там станки, наверное, какие-то стоят. Ну, кричать люди ведь могут от боли, так чтоб никто и не знал. Ну, смотрю, встречает меня начальник КПЗ. Это какой-то КПЗ от КГБ. Все у меня какое-то особенное. У нас исследователь был по особо важным делам. Вот что такое? И мы-то, видно, особо важные люди. Ну, царские дети. Что вы думаете, не важные, что ли? И вот, значит, начальник такие же вопросы стал задавать, как исследователь. Я ему так же и ответила. Ну, говорит, в тюрьме встретимся, как бы тебе не выйти отсюда уже. Я думала, это и тюрьма, значит. Завели меня в камеру, закрыли. В камере светло, панели голубые, беленько, все так чистенько. Думаю, ведь не страшно. Направо пятиведерная кастрюля, это как туалет. Налево двухведерная кастрюлька, это питьевая вода. Ну, думаю, что, жить можно, дышать есть, чем пить есть. Ну, слава Богу. А я хотела обнять всех, кого там встречу. Ну, уголовники, наверное, ж думала. А там сидит интересная женщина. Я ее обняла, поцеловала, говорю, ну, теперь мы с тобой будем путь продолжать жизненный. Думала, долго с ней придется жить. А она говорит, да я на лыжи встала. Какие лыжи? Почему за лыжи? Попала ты, вот арестовали за лыжи, никак непонятно. Она говорит, ну я уже была тут, была и в тюрьме, и в лагере, потом на химию меня отправили, говорит, а я, говорит, сбежала. Ах, вот как. И меня поймали опять, и я опять по новой все под ей идти. Ну вы не бойтесь, тетя Аля, это здесь вроде не так хорошо, а в тюрьме лучше, а в лагере еще лучше. Думаю, мне тут понравилось, а все дальше лучше будет. Так что не бойтесь, вас тоже будут арестовывать. Не бойтесь, Господь с вами пойдет. И вот, правда, я с ней побеседовала, утешила ее, нам кушать предложили, думаю... Пятницу не ела, в субботу не ела, потому что у нас обыск. Какая еда? Мне не идет она в горло. И в воскресенье пришло, опять я голодная. А вдруг завтра выпустят, а я не узнаю, какая баланда. Говорят, баландой кормят. Что за баланда? И вот спрашивает в окошечко, открыли окошечко, это форточка в дверях, кормушка называется. Спрашивают, кушать будете? Видно, эта вот девочка, которая сидела до меня, не ела. Ну, она расстроена была. А я пришла, уже я ее утешать стала. И вот я говорю, пожалуй, буду. Думаю, надо поесть, выйду, так рассказывать что-то надо будет в церкви-то, правда? Ну и вот, говорю, пожалуй, буду. Он принес нам борщ, хлеба свежего, а я с хлебом пришла к ним. Я выпросила у хозяйки, где нас это забирали, хлеба, думаю, кормить, может, не буду, да хоть свой хлеб будет. И хлеб-то не потребовался, свеженький хлеб, принесли, борщ такой был вкусный. Оказывается, ведь не знает в КПЗ сколько людей, они из столовой привозят еду-то, они сами готовили. Вкусно было, правда. Ну и вот этой девочке-то я говорю, давай поешь, поешь. Думаю, поездок больше послушает. Мне возвещать ведь надо, Господи ей. Вот. Она говорит, ой, не соленая. Я стучу в дверь-то. А он, что вы хотели? Я говорю, соли принесите. Девочка вот не может кушать, потому что не солона. Он пошел, выполнил мой заказ. Принес соли, она посолила и поела. И говорит, хоть бы завтра рассольник дали. А я говорю, мы помолимся, и рассольник будет, закажем Богу. Вот, и правда, на другой день рассольник на обед был. Правда, Люба, было это правда. Я правду вам возвещаю, не выдумываю. Ну, эта девочка ушла, я осталась одна. И так это мне было хорошо. Она меня научила, как спать ложиться. Февраль месяц был, я в пальто зимнем. Сердцу плоховато мне одетой. Думаю, а тепло, в камере тепло. Думаю, как же спать, то ли в пальто, то ли без пальто. Матрасов-то нету на голый пол. Ну, такая она, как сценка, возвышенность. Но она меня научила. Тетя Аля, пальто-то, говорит, снимите, половинку постелите, половинкой накроете. Вся шаль под голову. Так я и выполнила. Она уснула по одну сторону, я по другую, а мне не спится. Такой радостью наполнилось сердце, думала, порвется от радости. Потому что, ну, Господь сказал, это я слышала стихотворение, ты на нарах, а я у изголовья. Вот мы вдвоем были, я не одна была. И такая радость наполнила. Я говорю, Господи, плачу, говорю, мне тут так хорошо, как будто это преддверие рая. Ну, вот духу так хорошо было, как вот было, так и говорю. Ну, вот. Ночь настала, я так же и укладываюсь, как меня научили. Вот ночью открывается дверь-то ко мне, и входит кто-то и плачет. А мне не хочется встать, я разоспалась уже. А внутренне Господь мне говорит, ты ж священник, вставай. Изранена душа пришла, надо встретить, ну, надо подчиняться. Господь так вот говорит, и я, конечно... Поправила волосы, думаю, что мне лохматая, встала, говорю, ты что плачешь, как тебя зовут? Она говорит, кошмар, кошмар, где кошмар, какой кошмар, глянь, как хорошо, чисто, светло, никакого кошмара нет. Давай раздевайся, ложись со мной, говорю, вот пальтишко-то половинку постели, половинкой накроешься, шапочку-то под изголовье, она красавица такая, молодая, из Ленинграда, инженер, прилетела в Луганск. Военный городок там, она, видимо, инженер-связист. Ну вот ее арестовали, там кто-то ее продал, ее арестовали и ко мне привезли, чтобы я ее возвестила. Опять, вот видите, работа мне была и ночью, и днем. Ну вот, немножко побыла я с ней, успокоилась она. На завтра вызывает мне отпечатки пальцев снимать. Вот снимает пальцы-то, пачкает их. И говорит медсестра, что обработала одну. Кого обработала, как обработала? Спит она и сплю я. Нервная система успокоена наша, мы спим. Вот, ну ладно, мне больше не было вопросов. Я вернулась, а ее вызвали. Думаю, сейчас ей дадут нотации, чтобы она со мной не общалась. И точно она пришла, я говорю, тебе, наверное, не велели меня слушать-то. Да ну их. И она с удовольствием слушала. Но потом меня вызывают. Говорят, на выход с вещами, я хлеб-то беру свой, вспомнила о нем, беру его в пакетике так, а им неудобно, что я буду в прокуратуру ехать с этим хлебом. Оставьте хлеб-то, вы опять вернетесь сюда. Да, ну ладно, оставила. Иду с ними по той и другую сторону милиционеры и говорят, какое ваше образование? 7 классов. Не может быть, ваш язык вас выдает. Я говорю, да. Язык-то любви, вы его тут не слышали никогда, вас только тут проклинают, а мы благословляем, говорю, вот это так Бог делает. Вот и им возвестило, правда ведь так, язык любви Бог нам дал, правда я сказала, да? Ну вот видите, приехала в прокуратуру, вот, там двойные двери, я скорее между дверями-то помолилась, думаю, кто знает, что меня там ждет, все новое. Помолилась там. Ну, мне говорит милиционер, да не тут вас будут допрашивать, а там сестра, которая меня ищет трое суток, она сидит у этого следователя, которому я должна была быть привезена. Ну и место мое занято, он ей дал, ему дал команду в другой кабинет вести. А я там молюсь, он говорит, да не тут, говорит, будут вас допрашивать. Я говорю, и тут, и там, везде буду молиться, везде, куда не поведете. И так я вот, видимо, до КГБ все это дошло, что я только все время молюсь. Ну и когда в прокуратуру-то я попала уже, тоже так же отвечаю следователю, ему, наверное, надоело, он, наверное, кнопочку нажал там в столе, что приходит прокурор области, идет так стремительно в своей форме и спрашивает меня, как у вас с головой? Я говорю, никогда не жаловалась, и сегодня не болит, говорю. А я оформляю на вас документы в психобольницу. Ну уж тут я вовсе испугалась. Но думаю, в тюрьме уже меня как бы познакомили, что все хорошо. Но психобольница так страшно. У меня документы у нас были всякие, и Хайло там 7 лет был. А Черткова сестра из Алматы 14 там отбыла. Все лечили от Веры. Вот, не вылечили ни того, ни другого. Думаю, ну у них родственники, у того и у другого. Их могли найти и попроведать. А меня никто не увидел бы больше. Я так испугалась. Говорю, ну что, говорю, вы сделаете, говорю, нас дурачками, говорю, будем бегать по Ворошиловграду, все равно Христа будем распятого проповедовать. Ничего больше не скажем. Молчат все, молчат. Эти два милиционера сидят, следователи, и вот этот прокурор-то, и все молчат. Мой ответ их не удовлетворил. Думаю, Господи, ну что им сказать, что от меня они хотят? Думаю, буду молиться. Я встала на колени и громко-громко молюсь. Господи, ты видишь, куда меня хотят отвезти? Господи, я верю, что ты и туда пойдешь со мною. А перед этим мне слова, как вот у вас тут слова, так вот мне слова вот как бы прошли на стене. Решение сбылось неземного суда. Это прокурор области меня пугает, что он оформляет документы. А мне вот так вот решение сбылось неземного суда. Ага, это от Господа, нечего мне его бояться. Что Бог решит, так и сверхсил сказал, не даст. Ага, вот я говорю, я буду благодарить сейчас за такое ваше решение. И стала громко благодарить Господа, что верю, говорю, что и туда ты пойдешь со мною. В это время этот прокурор области срывается со своего стула, бежит ко мне и благословляет меня. Так руки простирает, как братья благословляют, вот так вот. Руки простирает надо мной, молящийся, и говорит, ну и пусть она молится, а вы делайте свое дело. Дал следователю право дальше продолжать следствие, а меня в покое оставил. Наверное, не стал больше уже документы собирать. Вот так защитил Господь. Это я вам о молитве говорю. Как молитвы власть сильна. Потому что я боялась, трусиха, так вот Господь поддержал. Он обещал, что в скорби я с вами. Все, хватит уже на следующий раз. Если встретимся на облаках, так там может поговорить. Братья и сестры, это очень важное свидетельство, хотя бы по двум мотивам. Нам кажется, что вот братья твердые, это Храпов, Бойко и так далее. А вот простые сестры, как Господь давал такое состояние духа, что они вместе с апостолом Павлом могли повторить «все могу в укрепляющем меня Иисусе». И они были в духе сильнее КГБ и сильнее этих исследователей, все превозмогали верою своей. Вот в этом простом, кажется, в немощном сосуде, но какая сокрыта сила огромная Божья, да, когда Бог пребывает, это должно нас вдохновлять. И я думаю, что вот это драгоценное наследство упования, надежды на Бога, вот такие, знаете, истории не из книжек перечитаны, а из правильного хождения перед Богом, оно воспитывает молодежь, воспитывает сестер. Многие люди в церкви не знают свое место, как найти в теле Иисуса Христа. И вот мы слышим, как сестры находили свое место в теле, были созидательным элементом. Солнце село уж за горизонт. свободу.